но дом идет на меня. Тушенка подорожает, я доллары поменяю на христианские скрепы третьего дня. Почувствуй, братан, как очко воняет. Батальоны просили огня при Сталине. В наши дни нужно бояться, что хуй не встанет. На грибах и бубликах я подрастал. Нарастало волнение по теле ладони. Если выдавить прыщ, потечет теплый гной. Слышь, я не понял, ты че мусор родной? Мой хуй похож на мелкую картофелину. Настоящие рэперы бреют правую бровь. Мошенничество в особо крупных размерах. Отрезать ему пальцы — это крайняя мера. Крановщик Валера смотрит из экскаватора. Я голосую за Крым, я ебаная вата. В отделе разберутся, кто из нас виноват. Но чем живешь, чем дышишь, мой сладкий? Знаешь, есть с хуем мулатки и без хуя мужчины. Виктор Цой исполнял лекарства против морщин. Снимаю порчу, ставлю на всю жизнь защиту.